Глава 15. Пэтсон стоял в кухне и смотрел на термометр за окном. Сегодня они с Финдусом решили отправиться в лес за елкой. Было не очень холодно и даже солнечно. Прогулка обещала быть отличной. Прихватив пилу, топор и сани с широкими полозьями, они двинулись к лесу. Финдус стоял на санях и смотрел на дорогу, бегущую под ним. Когда лапы у него замерзли, он перебрался к Пэтсону в рюкзак. Они шли через лес по тропинке. «Ты знаешь, куда идти?» — спросил Финдус. «Да, немного глубже в лес», — ответил Пэтсон. «Я уже там был и давно присмотрел елку». «Откуда ты знаешь, что это именно там? Тут все кругом одинаковое». «Нет, не совсем одинаковое», — возразил Пэтсон. «Тут повсюду разные камни, пригорки. Например, вон за теми большими камнями стоит старая изгородь. А вон там, подальше, небольшая полянка. Я хорошо знаю этот лес». «Ты знаешь каждое дерево в лесу?» — спросил Финдус. «Нет, конечно. К северу от нас огромные леса. Там можно так заблудиться, что дорогу домой не найдешь. Но в ту сторону мы не пойдем. Смотри, вот изгородь. Скоро и моя елка появится». «Как это она появится?» — не понял Финдус. «Смотри, вон она! Отличная, да? Густая и стройная». «Только большая». «И ты маленький», — возразил Пэтсон. «Она в самый раз». Положив елку на сани, они двинулись домой. Финдус шагал впереди и махал палочкой на случай, если появятся лоси. Вдруг они услыхали, как кто-то зовет на помощь. Пэтсон оставил сани и поспешил на голос, а Финдус побежал впереди. Понять, откуда в точности идет звук, было трудно. Иногда Пэтсон и Финдус останавливались и прислушивались, а затем шли в другую сторону. Пэтсон уже начал сомневаться, удастся ли им быстро найти дорогу домой, но тут, прямо посреди леса, увидел маленький домик на колесах. Возле него стоял высокий крепкий мужчина и звал на помощь. Когда они с Пэтсоном увидели друг друга, на секунду воцарилась тишина. Затем мужчина тихо и спокойно сказал: «На помощь». «Вам нужна помощь?» — спросил Пэтсон. «Ага. Вы не можете мне помочь с этим кроссвордом?» — спросил мужчина и протянул газету. «И вы из-за этого кричали?» — удивился Пэтсон. «Я думал, что-то случилось». «Нет, ничего не случилось. Здесь никогда ничего не случается. Так скучно, с ума можно сойти. Поэтому я и кричу иногда. Думаю, кто-нибудь да придет, но никто не приходит. Можно угостить вас глёгом с изюмом и орешками». «Спасибо, это было бы замечательно», — согласился Пэтсон. Когда все уселись у небольшого стола, места в домике осталось совсем немного. Хозяин, который называл себя рыбаком, вылил полбутылки вина в кастрюлю на печурке. Финдус вскочил на колени к Пэтсону и настороженно поглядывал на хозяина домика. «Да у вас кот с собой. Вот бы мне тоже кота, чтобы было с кем поговорить. Так одиноко сидеть и решать кроссворды». «Зачем же вы тут сидите?» — удивился Пэтсон. «Я лесник, охраняю лес. А как это делается, не знаю», — грустно сказал рыбак. «Раньше я был рыбаком, а это просто. Закинул удочку и жди, когда клюнет. Но у меня почти никогда не клевало, так что я бросил это дело. Получил эту работу, но мне не сказали, что я должен делать. Сказали только, что у елки короткие иголки, а у сосны длинные. А потом уже нужно было ехать сюда, обустраиваться и сторожить. Так что теперь я делаю обход каждый день и смотрю, стоит ли еще лес». «А он стоит. Как-то глупо все это». «Да, понимаю», — сказал Пэтсон. «На днях прибрал немного под елками, подмел иголки, собрал в кучу шишки, то да сё. Вчера пошел, проверил, как там грибы, хорошо ли им. Осталось всего 4 штуки, так что, когда они кончатся, будет еще меньше дел. Ой, а вот и глёк закипел». Рыбак налил глёк, достал пакетик с изюмом и миндалем. Печенье он уже выложил на тарелку. «Может быть, и кот хочет выпить?» — спросил он. «Фу!» — сказал Финдус. «Нет, не думаю», — ответил Пэтсон. «Ему просто немного изюма и печенья». Тут Пэтсон обратил внимание на плохонькую елочку, стоявшую в углу в банке с водой. «Какая же у вас маленькая рождественская елка», — сказал он. «Да она не рождественская, это просто елка. Я ее сторожу», — сказал рыбак. «Она такая маленькая, что я взял ее в дом». «Она больше не вырастет», — заметил Пэтсон. «Да? Ну, разве угадаешь?» — неуверенно произнес рыбак. «Я подумал, вдруг на нее медведь наступит. Не так-то просто понять, как сторожить лес, если раньше все время был в море. А что бы вы делали, если бы стали лесником?» «Ну, не знаю», — задумчиво сказал Пэтсон. «Наверное, тоже решал кроссворды. Может быть, считал лосей». «Отличная мысль!» — с воодушевлением воскликнул рыбак. «И как я об этом не подумал! Можно считать еще и зайцев, медведей, птиц и прочую живность. Занят тогда буду под завязочку. Я тут видел несколько птиц. Каких-то больших черных ворон или сорок, или еще кого. А еще можете присматривать, чтобы народ не таскал рождественские елки», — предложил Пэтсон. Рыбак с испугом посмотрел на него. «Вот именно, естественно. Жаль, что я раньше не додумался. А то на днях появился мужик на грузовике, напилил елок и загрузил машину сверху прямо у меня на глазах, без всякого стыда. Должно быть, закоренелый преступник». «Ну, если уж он загрузил полную машину, значит, это его собственные угодья. Иначе бы он вас испугался». Рыбак недоуменно посмотрел на Пэтсона. «Так в лесу есть разные владения? Я думал, что лес, он и есть лес. Откуда же мне знать, какие деревья сторожить? Нет, это слишком сложно. Трудно быть лесником». Он подпер рукой голову и угрюмо уставился в окно, на секунду погрузившись в раздумья. Потом лицо его расплылось в улыбке, и он сказал: «Знаете, чего бы мне хотелось больше всего? Жить в маленьком домике, высоко в Альпах, на горном склоне, с видом на заснеженные вершины, зеленые дали и озера, иметь веселую толстушку, жену и пятеро детей, да еще несколько коров и коз. А если бы кто-нибудь загрустил, я бы сыграл на скрипке, и все бы снова радовались». «Да, звучит прекрасно», — согласился Пэтсон. «А вы умеете играть на скрипке?» «Ну, немного», — ответил рыбак. «Играю иногда, когда становится скучно. Хотите послушать?» Пэтсон сказал, что хочет, а Финдус спрыгнул под стол и зажал уши лапами. Рыбак достал скрипку, завернутую в одеяло, как младенец. «Я еще не все разучил, но вот немного». И рыбак заиграл. Да так, как никто еще не играл раньше. Стены лесной сторожки словно расступились. Старик и кот поднялись над темно-зелеными лесами и поплыли к свету. Над покрытыми снегом горами и зелеными долинами, далеко-далеко. Пэтсон сидел, как завороженный. Ему казалось, что никогда раньше он не слышал такой прекрасной музыки. Вдруг рыбак прервал мелодию и, слегка смутившись, сказал, что дальше не помнит. Он застенчиво взглянул на Пэтсона, как будто ожидая, что тот что-нибудь скажет. Но Пэтсон был совершенно зачарован и пришел в себя только когда Финдус захлопал в ладоши. «Ну и здорово вы играете! В жизни такой красоты не слышал!» Сторож смущенно улыбнулся. «Приятно иногда попеликать!» И завернул скрипку в одеяло. Наступила тишина, как будто после такой музыки слова были не нужны. Пэтсон подумал, что им пора уходить. «Ну, мы пойдем домой перекусим», — сказал он. «Спасибо за глёк и за музыку. А, вам уже пора. Тогда и я выйду, сделаю кружок, посторожу лес», — сказал лесник, — «чтобы он не убежал. А вы заглядывайте ко мне иногда. «Да-да, конечно», — согласился Пэтсон, — «если дорогу найдем». Пэтсон усадил Финдуса в рюкзак и пошел в ту сторону, откуда они пришли. Но не нашел тропинку, которую, как ему казалось, он хорошо помнил. Пэтсон остановился и стал думать, как же он шел. Ему показалось, что надо идти налево. Но вскоре он снова остановился, потому что дорогу преграждал огромный камень, которого раньше он никогда не видел. Он вернулся по своим следам обратно, но вскоре и их потерял. Финдус начал волноваться. Ты что, заблудился? Но нет, тихо, я должен подумать. Я хочу домой, потребовал Финдус, пошли. Пэтсон пошел наугад, но вскоре снова остановился. Он не узнавал леса. Он понял, что сам начинает паниковать, и попытался успокоить Финдуса, но кот уже чуть не плакал от страха. «Ты заблудился! Мы никогда не найдем дорогу домой!» — хныкал он. Они стояли в ельнике. Пэтсон озирался вокруг. Вид у него был жалкий. Вдруг Финдус услышал какой-то тихий звук. Пэтсон прислушался. Ему показалось, что неподалеку кто-то идет. «Письма, письма, веселые письма, грустные письма, любовные письма, открытки, считай, новогодние поздравления, письма, письма!» Коротышка-почтальон, которого Финдус встретил неделю назад, пробежал на лыжах через лес. Старик и кот видели его издали, но он их, казалось, не заметил. «Это же почтальон!» — закричал Финдус, тот, что показывал фокусы. «Он нам поможет! Бежим за ним! Почтальон!» Почтальон продолжал свой путь, не замечая их. Пэтсон побежал за ним, но догнать не смог, и вскоре тот исчез за елками. Но теперь Пэтсон уже припоминал дорогу. Где-то вдали слышался голос почтальона. «А вот елка Пэтсона! Подходи да забирай! Елки-палки, елки-пилки, елки-посылки!» Вскоре они уже стояли на той самой дорожке, где оставили свои сани и елку. Теперь Пэтсон точно знал, куда им двигаться, но почтальон уже исчез. «Вот она, наша елка!» — радостно закричал Пэтсон. «Наша елочка! Вот спасибо, теперь-то уж мы точно попадем домой!» «Почтальон!» — позвал Финдус. «Что за странное существо?» — заметил Пэтсон. «Интересно, кто он такой? Ладно, как бы то ни было, он помог нам выбраться». «Ну все. Теперь я хочу домой, и немедленно, — сказал Финдус, — и не заходи больше в лес!» Всю дорогу домой Финдус сидел у Пэтсона в рюкзаке и высматривал почтальона, но того и след простыл. Вечером Пэтсон снова стоял в столярке и доделывал палочку с Дедом Морозом для Финдуса. Он размышлял об одиноком стороже в темном лесу, который не знал, в чем же его обязанности, в то время как ему так хотелось сидеть на горной вершине в Альпах, в кругу большой семьи и играть на скрипке. Некоторые люди оказываются совершенно не там, где надо. А потом он подумал, как было ужасно, когда он заблудился. Ведь если бы не почтальон, они бы так и шли в неверном направлении и в конце концов совсем замерзли. Это называется чудо. За ними присматривал ангел-хранитель. Ангел, переодетый в странного почтальона.